«Не только ты», — сказала ей Фэнзе. «Если говорить о репутации, то она у нас у всех пострадала». «Как послушаешь тебя, совсем не в моготу становится». В это время со двора послышался шум. «Я же говорил, что эти монашки приносят одни несчастья», — кричал кто-то. «У нас в семье Джень их даже на порог не пускали. А здесь все иначе. Вчера едва успели вынести гроб с телом старой госпожи, как какая-то монашка упорно хотела пройти в дом. Я ее не пускал, но старухи, что присматривают за воротами, обругали меня и стали просить монашку, чтобы она вошла. Они открыли калитку, и я не знал, заперли ли ее потом. Меня это очень беспокоило, и я не мог уснуть до четвертой стражи. Вдруг поднялся шум, я бросился во двор, но ворота были заперты, и мне никто не хотел открыть. Когда крики усилились, я выломал ворота и увидел чужих людей во дворе. Я выскочил и стукнул одного дубинкой так, что убил его. Только после этого я узнал, что попал во двор четвертой барышни Сичунь, и монашка как раз была здесь. Еще не рассвело, а монашка улизнула. Разве это не доказывает, что именно она привела разбойников? «Кто там болтает, забыв о приличии?» — вскричали Пин-Эр и другие служанки. «Барышня здесь!» — а он расшумелся. «Разве вы не знаете, что он из семьи Джень?» — удивилась Фэнзе. «Это тот самый слуга, которого Джени прислали к нам». Слова Бао Юна смутили Сичунь. «О какой монашке он болтает?» — спросила девушку Фэнзе. «Или ты взяла к себе жить монашку?» Сичунь вынуждена была рассказать, как ее навестила Мяо Юй и как она оставила ее играть в шахматы, чтобы скоротать ночь. «Так это была она?» — издала удивленный возглас Фэнзе. «И как только она согласилась остаться?» В таком случае разговаривать не о чем. Нужно сказать этому крикуну, чтобы он держался потише и не болтал, не то господин Дзя-Джен проучит его. Сичунь думала о случившемся, ей стало так страшно, что хотелось убежать. Хотя Фэнзе самой было тяжело, но она беспокоилась за Сичунь и просила ее никуда не уходить. «Пусть соберут оставшиеся вещи», — приказала Фэнзе. «Люди постерегут их». «Лучше подождать, пока чиновники из Ямыня закончат расследование», — предложила Пин-Эр. «А потом соберем». «Кого-нибудь послали сообщить господину о происшествии?» «Спроси у старух-служанок», — отозвалась Фэнзе. Вскоре посланная к старухам служанка возвратилась и сообщила. «Господин Ли Джисяо ехать не может. Слугам тоже отлучаться нельзя, пока не закончится расследование. Поэтому пришлось поехать второму господину Дзя Юню». Фэнзе кивнула, села рядом с Сичунь и погрузилась в размышления. «Как вы уже догадались, шайку разбойников, о которой шла речь выше, привел Хэсань. Разбойники похитили из дома золото, серебро, драгоценности, а затем, уверенные, что никто им не помешает, хотели обворовать жилые комнаты на западной стороне. Подойдя к одному из освещенных окон, они заглянули внутрь и увидели двух красивых девушек, барышню и монахиню. Разбойники жизнью не дорожат. Они хотели тут же вломиться в дом и овладеть девушками. Но в этот момент на них бросился Бао Юн. И они, прихватив с собой награбленное, обратились в бегство. Они даже не заметили, что Хэсань куда-то исчез. Выбравшись из дворца Жунго, они скрылись в притоне укрывателя краденого.